Глава 29. Больше не щенок. Открыв глаза, Саша с удивлением обнаружил, что находится в квартире отца. Некоторое время юноша, недоумевая, разглядывал потолок и стены своей комнаты. Теперь она казалась ему совершенно чужой. Это место больше не было его домом. Тем не менее, он находился здесь. Как? Почему? Тревога холодной змеей заползла на грудь и улеглась под сердцем. Нужно во что бы то ни стало найти способ вернуться. Знать бы только как. Саша встал и увидел, что его джинсы и футболка переместились вместе с ним. И теперь, как ни в чем не бывало, висят на спинке стула. Не раздумывая, парень оделся и вышел из комнаты. С кухни доносились бульканье из закипающего чайника и шипение масла на сковороде. Отец готовил яичницу. Юноша притормозил. Как отец воспримет его внезапное появление? Но прятаться глупо. В квартире всего две комнаты. Он собрался с духом и вошел в кухню. «Ты рано!» Не поднимая головы, бросил подполковник Хорошилов. Он уже сидел за столом и сосредоточенно поедал жареные яйца. Саша сел напротив и осторожно взглянул на отца. Тот был в форменной рубашке и брюках. Сзади на спинке стула висел китель. Это было странно. Подполковник никогда не готовил и не завтракал полностью одетым. Боялся испачкаться. А еще Саша не мог понять, почему отец не удивлен его внезапным появлением. Мужчина, будто почувствовав пристальный взгляд сына, поднял голову. «Ты не голоден?» Саша отрицательно покачал головой. Есть ему и вправду не хотелось. «Тогда что?» «Ничего». Отец отложил вилку. Тяжелый взгляд близко посаженных карих глаз не сулил ничего хорошего. «Что-то не так?» Саша молчал. Тогда отец вытер жирные губы салфеткой. «Зато мне есть что сказать. Я принял решение о твоем будущем. Сразу после школы ты поступишь в военное училище». Саша почувствовал, как земля уходит у него из-под ног. Он тряхнул головой, пытаясь смахнуть наваждение, но это не помогло. «Вижу, ты не слишком рад». Подполковник нахмурился. «Но это не важно. Армия сделает из тебя человека». «Я и так человек». «Что?» Саша не стал повторять. Он прекрасно знал, чем обычно заканчивались подобные разговоры. Угрозами и рукоприкладством, излюбленными методами воспитания подполковника Хорошилова. Парень опустил глаза и уставился в стол. Он словно отупел, уменьшился в размерах и снова почувствовал себя мелким червем рядом с огромной и властной фигурой отца. Ему захотелось вернуться в комнату и спрятаться. Он больше не чувствовал внутри себя поддержки земли. «Ты ничтожество», — не унимался отец. «Только сила сделает из тебя человека. Запомни, жизнь — это боль, и я сделаю все, чтобы ты был к ней готов». И тут Саша почувствовал, как внутри него поднимается что-то, чего он всегда боялся и всячески старался подавить. Прежде он не мог противостоять отцу, потому что тот был сильнее, и потому что в глубине души Саша был уверен. Отец прав. Но сейчас что-то изменилось. Терпеть дальше стало невозможно. Гнев и ярость вытеснили страх. Он вдруг увидел перед собой не ужасного и всемогущего монстра, а несчастного одинокого человека, отчаянно пытающегося сделать сына похожим на себя. Навязать кому-то свои правила было для подполковника единственным способом оправдать собственное существование, оставить хоть какой-то след. Саша посмотрел отцу прямо в глаза. Почуяв непокорность, мужчина встал и, опираясь на могучие кулаки, навис над сыном. Но тот не отвел взгляд. «Ты больше никогда не ударишь меня, отец!» Саша выделял каждое слово. «В память о матери я не стану драться с тобой. Но если ты еще раз поднимешь на меня руку, я отвечу». Подполковник оторопел от такой наглости. Он порывисто набрал воздух легкие. «Да как ты смеешь, щенок!» но Саша прервал его. «Я не щенок и не ничтожество. Я твой сын». Юноша медленно поднялся и расправил плечи. Его темные глаза вспыхнули, а стихия земли хлынула навстречу, наделяя нерушимой силой и твердостью. «И еще. Из меня не надо делать человека. Я решил стать хранителем». Он направился к входной двери. «Стой! Куда?» Голос подполковника сделался странно скрипучим. Но Саша уже не слушал. Он открыл дверь квартиры и шагнул за порог. На него тут же навалилась темнота. А когда она рассеялась, он увидел, что стоит перед домом Елены Захаровны, окружённой какими-то странными существами. Он едва успел выкрикнуть «На помощь!», как они схватили его и потащили прочь. Ольга и Анна вышли из портала в гостиной дома Елены Захаровны в тот момент, как подростки ломали головы над тем, как выручить Сашу. Ребята были взволнованы, потеряны и испуганы, но от внимания ведьм не ускользнула очень важная перемена, произошедшая в учениках. Они боялись и переживали не за себя. «Сашу схватили!» Алиса бросилась в объятия матери. Ольга прижала дочь к себе и, увидев рядом Егора, облегченно вздохнула. Анна тем временем накинулась на ворона и призрака. «Как вы могли это допустить, Георг? Почему вы его отпустили?» «На нас напали, дочь воздуха», — оправдывался старый ворон. «Враги использовали коварное колдовство, которое смогло обойти защиту дома. Мальчишка находился под действием морока, когда вышел за порог». Анна с Ольгой переглянулись и подошли к окну. Стихии огня и воздуха тут же принялись за дело. Тьма быстро развеялась, и все увидели, как солнце медленно встает над горизонтом. Лучи проникли в гостиную, рассеивая остатки темноты, а вместе с ними и последнюю надежду на то, что происходящее вокруг — всего лишь дурной сон. «Огненный стяг здесь». Анна кивнула на расползающееся по небу кроваво-красное зарево. Потом все увидели Сашу. Он стоял на самом краю лужайки. За его спиной начинался крутой склон, ведущий к реке. Юноша был один. Его руки и ноги не были связаны. Казалось, его никто не удерживает. Но стоило Анне рассечь рукой пространство и развеять иллюзию, как вокруг тут же обнаружилась целая толпа каких-то странных существ. «Опять крозы!» — проворчала Ольга. «Как же они мне надоели!» «Выходите, или я уничтожу мальчишку!» Раздался вдруг странный голос, и стекла в оконных рамах испуганно забрянчали. Голос был ужасающе спокойным и звучал сразу отовсюду, будто приемник, транслирующий его, находился прямо в голове. Все вздрогнули, а кот, призрак и ворон тревожно переглянулись. Они не меньше других переживали за молодого колдуна и других учеников. «Это принц Фейред!» — воскликнула Ольга. «Нельзя допустить, чтобы он вылез с изнанки в явный мир! Где хозяин?» «Его здесь нет, дочь огня», — сказал Георг. «Он еще до нападения ушел куда-то вместе с девчонкой-магом». «Значит, Лина, скорее всего, в безопасности», — проговорила Анна. Старшие ведьмы обменялись обеспокоенными взглядами. Их сил было недостаточно, чтобы на равных биться с огненным стягом и его приспешниками. Но, похоже, выбора у них не было. «Нам предстоит сражаться самим», — вздохнула Анна. «Мы с вами». Егор решительно шагнул к двери. Ведьма воздуха посмотрела на встревоженные лица подростков и покачала головой. «Нет, мы с Ольгой пойдем одни. Заприте двери и сидите тихо. Но советую вам на всякий случай вспомнить все, чему вас здесь научили». Старшие ведьмы направились к выходу. Обе жалели о том, что рядом нет Маргариты. Секунду помедлив, Ольга взялась за резную ручку двери. «Мама!» Ведьма огня обернулась. Только сейчас она заметила, как сильно изменилась ее дочь. Из смешливой веснушчатой девчонки Алиса превращалась в миловидную девушку с нежной, как фарфор, кожей и красивой гривой огненных волос. «Будь храброй, Алиса». Ольга толкнула дверь. Снова оставшись одни, подростки приникли к окну и сквозь стекло с тревогой наблюдали, как ведьма неторопливо обходит клумбу. Пионы, вчера еще пышно цветущие, увяли и клонились к земле. Анна и Ольга шли медленно, на ходу пытаясь оценить положение противника. Как только ведьмы ступили на залитую солнцем лужайку, к ним со всех сторон бросились высокие сгорбленные существа с пепельной кожей, длинными мускулистыми конечностями и вытянутыми, как у крыс, мордами. Женщины едва успели стать спина к спине и выставить перед собой клинки ветра и пламени. Теперь они двигались в гуще врагов так быстро, что напоминали два ярких смерча. Подолы и широкие рукава красного и голубого платья взметались и опадали. Волны светло-русых кос сменялись каскадами огненно-рыжих. В полной тишине, нарушаемой лишь лязгом оружия, ведьмы танцевали свой смертоносный танец, рубя и жаля неуклюжих наемников. «Мерзкие твари!» Соня с отвращением разглядывала нападавших. «Это крозы, наемники из огненных миров». Георг тоже перебрался на подоконник и, прижав клюв к стеклу, внимательно следил за происходящим. Крозы тем временем почти окружили ведьм. Нападавших было около сотни. Они пытались достать ведьм длинными копьями, но их выпады неизменно оказывались отражены. Мечи ведьм, точно бабочки, грациозно порхали над крысоподобными головами. Поверженные падали, и их тела тут же оказывались втоптанными в траву своими же соплеменниками. Наемники не были для ведьм серьезной угрозой. Толпа тупых и неуклюжих чудовищ таяла на глазах. «Они побеждают!» Егор ощутил гордость за мать и стыд. Как он мог когда-то думать о ней плохо? Но внезапно расстановка сил на лужайке кардинально изменилась. Со стороны реки к месту сражения быстро двигались три странные фигуры. Вскоре они приблизились настолько, что подростки смогли как следует их разглядеть. Это были трехметровые существа, верхняя часть туловища которых напоминала человеческую. Те же голова, торс, руки, только кожа ярко-красная, будто обожженная пламенем. Под ней бугрились и перекатывались крепкие мускулы. Могучие плечи здоровяков стягивала стальная броня, а на головах красовались шлемы с кривыми рожками, острые концы которых угрожающе устремлялись вперед. Но самым странным в облике этих существ был хвост в виде огненного смерча, который непрерывно кружился на том месте, где у людей обычно находятся ноги. Твари двигались быстро, а их огненные хвосты, хоть и не касались земли, оставляли за собой темный след выжженной травы. «Кто это такие?» — испугалась Алиса. «Они же все здесь сожгут!» «Ифриты, духи темного пламени!» В голосе кота-призрака послышалось беспокойство. Достигнув цели, незваные гости зависли в нескольких шагах от бьющихся с остатками крозов ведьм. Затем синхронно вытянули руки, и из красных ладоней, как из огнеметов, прямо в Ольгу и Анну полились струи огня. Ведьмам удалось отскочить, но пламя преследовало их, сбивая с ритма. Гармония боевого танца была нарушена. Получив поддержку, крозы воспрянули духом и снова бросились в атаку. Теснимые огнем и копьями, ведьмы отступили к лесу. «Я не буду сидеть здесь как трус, пока моя мать сражается», — сказал Егор. «Я иду к ней». «Стой, глупый мальчишка!» — завопил Георг. «Не делай этого! Хозяйка убьет нас, если вы все погибнете!» «Егор прав. Мы не можем сидеть сложа руки!» — поддержала юношу Соня. Георг обреченно поднял крылья и закатил круглые глаза. «Смотрите!» — воскликнула Алиса. Все снова повернулись к окну и едва не запрыгали от восторга. Со стороны леса на помощь ведьмам с невероятной скоростью несся огромный медведь, которым все сразу признали хозяина дома. Следом бежали еще несколько бурых медведей меньше ростом, а за ними — стая из пары десятков свирепых волков. Не давая ифритам опомниться, гигантский медведь схватил одного из них за огненный хвост и с такой силой ударил о землю, что дом заходил ходуном. Сияние вокруг Джина погасло. Красное тело превратилось в кучку пепла, который тут же развеялся по ветру. Увидев это, подростки закричали «Ура!», а Соня от радости даже попыталась схватить Георга на руки. Говорящий ворон едва успел увернуться. Подобное панибратство в отношении него было просто недопустимо. Волки, рыча и скалясь, бросились на крозов, а косолапые помощники занялись оставшимися ифритами. Но силы были неравны. Медведи, несмотря на всю свирепость и силу, мало что могли противопоставить духам всепожирающего огня. Шерсть на загривке одного из косолапых тут же вспыхнула. Взревев от жуткой боли, медведь бросился к реке, но длинное копье кроза пригвоздило его к земле. Увидев это, гигантский оборотень в бешенстве растерзал сразу пятерых наемников, а того, что осмелился убить медведя, швырнул на расправу косолапым собратьям. Крозы направили все силы на оборотня, опрометчиво подставив спины ведьмам, медведям и волкам. Ольга и Анна, получив передышку, снова вошли в ритм. Их волшебные мечи заработали с новой силой. Копья крысоголовых, как щепки, ломались о толстую шкуру гигантского медведя. Тогда ифриты направили на него свой огонь, но и тот не помог. Под ним медведь-оборотень стал превращаться в могучего великана. Медвежья шкура, как плащ, повисла на его плечах. На груди засверкала броня, похожая на змеиную чешую, а густую шевелюру на голове украсили два огромных рога. Ребятам, следившим за ходом битвы из окна, казалось, что они уже ко всему привыкли. Но при появлении рогатого великана они изумленно раскрыли рты. Таким величественным своего наставника им прежде видеть не доводилось. В могучих руках Михаила Захаровича появились огромные вилы. Размахнувшись, он нанес удар сначала одному, а затем и второму ифриту. Огненные твари погасли, их тела обратились в пепел и развеялись по ветру. «Вот это круто!» Егор с восторгом следил за наставником. Это была победа. Ведьмы и волки добивали остатки крозов, а ребята вместе с вороном и котом прыгали от счастья. «А это еще что?» Соня показала в сторону леса. Все повернули головы и увидели большую странную птицу, летящую в направлении ведьм и Михаила Захаровича. Но когда она приблизилась, стало ясно, что это никакая не птица, а девочка. Она летела, раскинув руки, а полы широкого плаща развивались за ней, точно крылья. «Это Лина!» Алиса даже подпрыгнула от радости. Соня и Егор обменялись недоверчивыми взглядами. Девочка в великолепном плаще глубокого, как океан, света, изящных коричневых сапогах и белоснежной тунике, подхваченной ярко-оранжевым поясом, приземлилась рядом с ведьмами. Это действительно была Лина. У нее не было роскошных крыльев, переливающегося плавника, драгоценных камней или волшебной брони. Но это странное на вид одеяние удивительным образом шло ей. Ольга и Анна сразу же заключили ее в объятия. Кожа на лице Лины мерцала, непослушные локоны были убраны в затейливый узел на затылке, а движения казались более плавными и размеренными. «Оказывается, не только ты можешь летать!» усмехнулась Алиса, заметив озадаченное выражение на лице брата. «Что это на ней?» В голосе Сони прозвучали нотки зависти. «Одеяние мага», — сказал ворон. «Ваша подруга прошла посвящение». К сожалению, победа оказалась неполной, а передышка короткой. С берега уже надвигалась новая угроза. Эта армия наемников была вдвое больше предыдущей. За войском сгорбленных крозов, не касаясь земли, величественно плыли шесть духов темного огня. Но на этот раз наемники были не одни. Впереди шествовала фигура, с ног до головы закутанная в широкий серый плащ. Понять, мужчина это или женщина, не было никакой возможности. Лицо тонуло в тени низко надвинутого капюшона. Фигура в плаще была ниже ефритов и даже крозов, но именно она внушала особую тревогу. Рядом с ней шел Саша. Бледное лицо подростка было испуганным, хотя парень и старался это скрыть. Вражеские отряды приблизились и замерли на расстоянии 50 шагов от хранителей. Над лужайкой нависла тягостная тишина. «Это и есть огненный стяг?» — шепотом спросила Алиса. «Не знаю. Я никогда не видел принца Фейерета», — признался ворон. «Кто ты? И что тебе здесь нужно?» — крикнула Анна в фигуре в плаще. «Отпусти мальчишку!» — потребовал Михаил Захарович. Вместо ответа обладатель серого плаща выступил вперед. Под тенью капюшона на мгновение мелькнула белая маска. Небрежный взмах руки, и наемники с диким ревом ринулись в атаку. Анна и Ольга снова подняли мечи. За последние сутки в их жизни было чересчур много крозов. Ребята ждали, что Лина побежит к дому. Но вместо этого девочка развязала пояс, который тут же превратился в длинный пылающий кнут. Теперь она была готова сражаться наравне с другими. «Сколько еще у нее сюрпризов?» Соня нахмурилась, заметив, с каким восторгом смотрят на Лину Егор и Алиса. Дождавшись, когда крозы наберут скорость, великан присел на корточки и коснулся земли. Неожиданно прямо на пути у нападавших появилась стена из высоких деревьев. Они росли так быстро, что те, кто несся в первых рядах, не успели затормозить и расшибли о крепкие стволы свои уродливые головы. «Болваны!» — крикнул Егор. В ответ фигура в сером плаще снова махнула рукой, и тут же неведомая сила вырвала только что выросшие деревья и бросила их на оборонявшихся. Несколько волков были придавлены и погибли на месте. То же случилось бы с Линой и ведьмами, если бы не великан, вовремя подставивший спину, о которую деревья ломались, как о каменную скалу. «Мы пропали!» Голос Сони осип от страха. «Не паникуй!» — успокоил ее Георг. «Хозяин защитит нас, а хозяйка надерет им уши». «Да, если только успеет вернуться», — с горечью произнес Егор. «Пока она не очень спешит». «Надо что-то придумать!» Соня металась по комнате. «Иначе этот колдун уничтожит нас!» Все умолкли, беспомощно глядя на то, как враги расправляются с их близкими. «У меня идея!» Ворон с беспокойством посмотрел на Алису. «О чем ты говоришь, девочка?» «Мне нужно в библиотеку. Егор, идем со мной!» Брат и сестра побежали на второй этаж. «Что вы задумали? Там бесценная коллекция книг и артефактов! Ничего нельзя трогать!» — кричал вдогонку Георг, воздев над головой крылья. «Оставь их!» — хмуро посоветовал Тимофей. Ворон хотел возразить, но передумал. Что он мог сказать? Хозяйка, несомненно, была занята чем-то важным, но сейчас ее очень не хватало здесь. Когда падение деревьев закончилось, а крозы в очередной раз атаковали ведьмы-волков, Анна успела шепнуть Лине. «Это не Фейерет». «Тогда кто же?» Девочка не переставала отгонять крозов огненным кнутом. Пепельнокожие, лысые крысоморды хоть и были жителями огненных миров, но свист пламенного кнута им явно не нравился. «Кто-то из наших», — с презрением ответила ведьма воздуха. Тот, кто освободил проклятого принца. «Предатель? Но кто?» «Не знаю. Кто-то из магов или даже ве...» Анна умолкла, не решаясь озвучить свою мысль. «Узнаем, когда сдерем с него маску». Ведьма взлетела и обрушилась на очередную группу наемников. Взглянув на нее, Лина вспомнила о Маргарите. «А мама? Разве она не с вами?» Ведьма воздуха обернулась, посмотрела на девочку и покачала головой. Сердце Лины тревожно сжалось, но ее отвлек голос Михаила Захаровича. Великану удалось подобраться совсем близко к серому колдуну. Заметив, что наставник прорывается к нему на помощь, Саша попробовал вырваться и тут же получил от неизвестного в плаще звонкую оплеуху. На мгновение парень потерялся в пространстве. От боли голова пошла кругом, но сквозь шум в ушах он услышал мысленный призыв великана. «Ты уже победил страх, который мог удержать тебя. Теперь вспомни, кем ты можешь быть». Саша опешил, не сразу догадавшись, что именно пытается сказать ему наставник. Но спустя секунду глаза его яростно сверкнули, а тело приняло облик свирепого черного волка. Чародеи Крозы отпрянули от неожиданности. Волк отряхнулся, сбрасывая с себя колдовские путы, зарычал и бросился на серого колдуна. Белоснежные клыки впились в руку чародея, ту самую, которой тот совсем недавно отвесил Саше оплеуху. Колдун взвыл от боли, прижав к груди окровавленное запястье, а оборотень, не дожидаясь, пока враг опомнится, бросился к своим. «Кто это? Кто он?» Раздавались со всех сторон встревоженные голоса. Саша не сразу понял, что слышит мысли волков. Дорогу ему преградил серый матерый волчище. Хмурый взгляд желтых глаз заставил Сашу притормозить. Вожак решительно приблизился, готовясь дать отпор чужаку. «Я хранитель дома земли», — мысленно произнес юноша первое, что пришло в голову, и это сработало. Серый волк отступил, освобождая черному собрату дорогу. Волк-оборотень чуть склонил голову в знак уважения и со всех лап бросился к линии ведьмам, которые поглядывали на него с нескрываемым восторгом. «Это было круто», — сказала девочка-маг. И Саша почувствовал, что трусливый щенок в нем исчез навсегда. На его место пришел свирепый молодой волк, готовый драться и побеждать.